Социалистические учения. Социал-демократы, даже в тех странах, где они давно находятся у власти, считают демократический социализм процессом прогрессивного развития общества, а не его устойчивым состоянием, не социально-экономической формации. Только диктатура номенклатуры претендует на то, чтобы считаться социалистическим государством. При этом реальный социализм объявляется воплощением многовековой мечты человечества о справедливом социалистическом обществе. Действительно, уже первое знакомство с историей социалистических учений поражает тем, что они начали возникать еще в глубокой древности. Идеи рабовладельческого, феодального и капиталистического обществ появились только в процессе созревания этих обществ. Концепции же социалистического характера выступают в истории цивилизации как бы вне времени и пространства. Можно ограничиться лишь самым кратким, пунктирным обзором истории социалистических идей. Можно было бы расширять его чуть ли не бесконечно. Существует многотомное издание этой истории. Однако и они, как и сделанная выжимка из них, приводят к одному результату. Социалистические идеи не связаны с какой-либо определенной эпохой. Они – выражение существовавшей во все века у всех народов мечты о справедливости, всеобщем благоденствии и счастье. Эти учения отличаются от религии тем, что религия трансцендентна и видит возможность осуществления мечты о справедливости и счастье лишь в ином потустороннем мире. Социалистические же учения переносят эту возможность в наш мир и утверждают, что осуществить рай на земле и достигнуть его можно путем общественных преобразований. Эта противоположность создает объективную предпосылку для попыток замены религии социалистическими теориями. Древность социалистических учений показывает, что они не связаны ни с пролетариатом, ни с развитием или упадком капитализма. Они были, есть и, вероятно, будут, но они не являются порождением какой-либо определенной социально-экономической формации. Эта странная особенность отчетливо выступает в работах по истории социалистических учений, независимо от отношения их авторов к идее социализма. Очень хорошо об этом свидетельствует известный коллективный труд социалистического направления «История социализма». Значит, социалистические учения не служат идеологическим выражением классовой борьбы внутри капиталистического общества и провозглашенной марксизмом исторической необходимости замены капитализма коммунистическим строем. Но ведь, как не без основания писал Маркс, человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже имеются налицо или, по крайней мере, находятся в процессе становления. Поскольку материальных условий для решения задачи свержения капиталистического господства и построения социализма явно не существовало в Древнем Китае или в средневековой Европе, возникает вопрос, что же осуществимое в разных странах и в разные эпохи содержится в социалистических учениях. Если внимательно всмотреться в эти учения, то в них явственно прослеживаются общие черты желаемого авторами общества. Это прежде всего, конечно же, разумное и справедливое, но непременно твердое управление обществом с жесткой регламентацией всей его жизни. Это далее обобществление, а то и прямое огосударствление всех имеющихся в обществе богатств, или же производимый администрацией их раздел между членами общества. Это, наконец, возможно, более полный коллективизм в обществе. Сюда относятся все идеи о совместном жилище, общности жен, общественном воспитании детей и тому подобное. В целом же человек рассматривается не как неповторимая индивидуальность со своей собственной судьбой, а как человека-единица в соответствии с регламентом, работающая, веселящаяся, негодующая и производящая потомство, все это под бдительным присмотром властей придержащих. Разумеется, нет недостатка в заверениях, что вот тут-то и наступит золотой век человечества, царство свободы, материального благоденствия и небывалого рассвета личности. Но ничто в сказанном этого не подтверждает. Наоборот, чем больше читаешь фантазии о том, как осчастливить человечество путем строгой регламентации жизни человека единиц, тем неотступнее впечатление все это написано с точки зрения некой элиты, которая сама себя причисляет отнюдь не к человека-единицам, а к их правителям и регламентаторам. Человеческое же поголовье созерцает деловитым оком животновода. Кто же эта элита, столь четко отделенная от простых смертных? При помощи какого механизма она управляет и регламентирует? В марксистских категориях такую правящую элиту можно идентифицировать как господствующий класс общества, а механизм ее управления – как государство, поскольку дело идет явно не об экономическом, а о внеэкономическом принуждении. Итак, сухой осадок, выпадающий из водянистых рассуждений социалистов-утопистов, таков: высокостоящий над всей массой населения господствующий класс, детально регламентирующий человека-единицы при помощи государства. Не будем спешить с оценкой, может быть, это действительно делает людей счастливыми, ведь дети счастливее с воспитывающими их родителями, чем без них. Сосредоточим внимание на другом. Идет ли речь в данном случае об определенной социально-экономической формации, о явлении такого же порядка, как феодализм или капитализм? Если да, то возникает некоторая странность такой формации. В противоположность феодализму и капитализму остается совершенно неясным характер господствующего класса и контролируемого им государства. Странно и другое. Никто заранее не планировал и не описывал феодализм и капитализм, но они сложились и существуют. Напротив, социализм описывался в деталях на протяжении ряда веков, но остается спорным, возник ли он вообще. Странности исчезают, если предположить, что социализм не социально-экономическая формация, а просто метод управления. Господствующий класс управляет всей жизнью общества через государство. Огосударствление всей политической жизни, экономики, культуры, идеологии возможно, по-видимому, в любой формации, всюду, где существует государство. Применение этого метода изменяет лицо общества, но не меняет его социальной сущности. Точнее, метод социализма, огосударствления накладывается на существующую формацию. Разрушает ли он ее? На этот вопрос может ответить лишь опыт истории. Такой опыт есть. Мы говорим в данном случае не о бесплодных, всегда проваливавшихся попытках создать экспериментальные ячейки социализма, вроде оуэновских 16 колоний в Америке и 7 в Англии, наиболее известными были «Новая гармония» в Индиане, «Орбистон» в Шотландии, «Рахалин» в Ирландии, «Квинвуд» в Хэмпшире. Неверно думать, будто лишь в некоторых странах реального социализма номенклатуре удалось, наконец, осуществить многовековые чаяния идеологов. История показывает, что в различных странах предпринимались довольно успешные попытки создания такого общества-муравейника, и, что особенно важно, эти попытки восходят в такую историческую глубь, что опережают всех известных нам утопистов. Невольно задумываешься, не это ли издали увиденное реальности подтолкнуло мысли авторов в русло утопического социализма? Седьмое.